Часть вторая. Гостиниц в этом милом простом городке имелось две. Первая, под интригующим названием «Паломник», собственно, была вовсе и не гостиница как таковая, поскольку ей можно было бы смело присвоить минус три звезды. Скорее, это было что-то вроде дома колхозника или хостела лагерного типа, рассчитанного на группы туристов, активно кочующих в летние и зимние периоды по достопримечательностям края, а также оленеводов, приезжавших по каким-то своим делам. Оттого и были там номера на 10-12 человек и большая комната для общего сбора с длинными рядами столов, служивших как для приема пищи, так и для проведения собраний, мероприятий или индивидуального досуга. Вторая же гостиница, можно сказать, основная, носившая простое и емкое название без выкрутасов «Саха», с иронией именовалась местными жителями «Националь», с намеком, с одной стороны, на национальный состав республики, с другой же, на известную московскую гостиницу с ее звездностью и пафосом. Ироническое название прижилось намертво, и иначе, чем «Националью», именно так, со склонениями по падежам усиливая иронию, теперь эту гостиницу никто и не именовал, как местные, так и приезжие с их легкой подачи. А вот это, пусть и не 5 звезд, как ее московская старшая сестрица, но очень даже высокого уровня. Добротная, с большими и уютными номерами, с достойным уровнем обслуживания, с приличным рестораном и замечательным персоналом. Для туристов и приезжих имелась в городе и сеть частных апартаментов, типа пансионов. Так что, как говорится, жилье на любой вкус. Только заселяйтесь, гости дорогие. Анастасия останавливалась именно в «Национале», на силу отговорившись от радушного и щедрого гостеприимства Валерии Яковлевны, которая искренне расстроилась ее отказом пожить у нее. Но Настя, предпочитая независимость, во-первых, и во-вторых, не желая никого обременять, все же настояла на своем. Пока они ехали в такси, метель усиливалась с каждой минутой. Тяжелая туча, закрыв своим черным надутым брюхом теперь уже все небо от горизонта до горизонта, сыпала снегом. Настя окончательно расстроилась такому безобразию и принялась названивать Валерии Яковлевне, которая поспешила ее успокоить, решительно пообещав, что все сделает как должно и обо всем позаботится, и нечего ей так беспокоиться и переживать. Максим Романович приватности ее разговора не нарушал. К словам ее откровенно не прислушивался, о чем-то сам негромко беседуя с таксистом. Доехали они быстро. Настя только и успела, что коротко поговорить и скомканно попрощаться, когда они уже останавливались у гостиницы. Да и, правду сказать, тут все было близко, в этом небольшом городке. Войдя в гостиничный холл, Настасья подумала с грустной иронией, что впечатление такое, будто она и не уезжала вовсе, и не выселялась отсюда всего 2 часа назад. А ее короткая командировка, как в дурном кино, все затягивается и затягивается непредвиденными обстоятельствами. И сильно удивилась, когда к ней подошла администратор с открытой приветливой улыбкой на лице. «Анастасия Юрьевна, мы так и предположили, что вы к нам вернетесь». Администратор пожала ее руку, нежно-уважительно ухватила под локоток и повела к стойке регистрации. «Как только нам сообщили о задержке всех рейсов, я сразу послала Зиночку, она уже убрала ваш номер. Он пока свободен, и если хотите, мы вас туда же поселим. Или, может, вы хотите другой номер? Люкс или какой-нибудь иной сьют?» «Нет-нет», — поспешила заверить Настя, — «меня вполне устроит мой бывший номер». «Вот и хорошо», — порадовалась вместе с ней администратор и уверила. «В таком случае, Светлана», — она кинула взгляд на девушку, а потом вновь посмотрела на Настю, — «сейчас быстро все оформит и можете заселяться». Она вновь приветливо улыбнулась Насте и повернулась на звук открывавшейся входной двери, услышав приветствие швейцара, обращенное к следующему гостю, которым оказался господин Вольский. Тот задержался у такси, расплачиваясь с водителем и выгружая багаж. Настя было сунулась честно внести свою лепту за оплату машины, но Максим Романович так на нее зыркнул, что она предпочла скоренько ретироваться, не пытаясь настаивать или что-то там объяснять про свою женскую независимость и платежеспособность. Да ну нафиг, зачем нарываться и выслушивать словесный выговор на пустом месте? Как правильно заметил Тёмыч, это север, и мужчины тут... как бы поточнее выразиться, оголделый феминизм сильно не приветствует. Администратор Александра Николаевна разулыбалась еще лучезарнее и пуще прежнего, извинилась перед Настей, передоверив ее дежурной, и поспешила навстречу Вольскому. «Максим Романович!» – распахнув руки, приветствовала она. «Как замечательно, что вы к нам! Мы очень рады! И все-то ему рады! И все-то его знают, любят!» Отчего-то с большой иронией заметила про себя Настасья, наблюдая это преувеличенное радушие. «Здравствуйте, Александра Николаевна!» – ответил ей улыбкой тот. «Поселите? Накормите уставшего путника?» «И поселим, и накормим, и всячески обогреем, и приветим», пообещала она, подхватывая теперь его под локоток, сопровождая к стойке ресепшена, и поинтересовалась, «какой номер предпочтете?» «А мне вон, рядом с девушкой», кивнул Вольский на стоявшую у стойки Настю, которая в этот момент подписывала новую анкету постояльца, оперативно заполненную дежурным администратором Светланой, и объяснил персоналу, сразу же активно начавшему греть уши, «Мы с девушкой друзья по несчастью. Вот и буду ее пугать нашими легендами, да байками и расписывать природные достопримечательности». И вдруг, ошарашенный неожиданной мыслью, спросил у Насти, «Кстати, девушка, а как так получилось, что я не в курсе, как вас зовут, а?» «Не знаю», — улыбнулась она, сама вдруг осознав, что и на самом деле не знает, и предположила, «Наверное, потому что нас не представили?» Персонал в лице администратора Александры, молодого шустрого якута в форме портье, обаятельная девушки Света, дежурившей за стойкой, и пожилого солидного швейцара тут же потеряли к ним интерес, поняв, что никакой горячей интриги нет, и эти двое даже не знакомы. «Александра Николаевна», — обратился Вольский к администратору, — «вы эту прекрасную барышню знаете?» «Ну, конечно», — понимающе улыбнулась она ему, — «Анастасия Юрьевна проживала в нашей гостинице 3 дня». И за время своей командировки стала довольно известной личностью в городе. О ней и ее работе передавали репортаж по радио. «О как!» — обрадовался Максим Романович. «Ну так будьте любезны, представьте мне эту известную личность». «С удовольствием!» — кивнула администратор и поинтересовалась у Насти. «Вы не против?» «Да чего уж там!» — махнула безнадежно рукой та, давая свое согласие. «Максим Романович, познакомьтесь!» Официальным голосом приступила к церемонии Александра Николаевна. «Нестерова Анастасия Юрьевна, командирована в наш город из Новосибирска». Она посмотрела на Настю и уточнять цель ее командировки и прочие регалии не стала. «Значит, Настя!» — кивнул Вольский, рассматривая ее с довольным видом, и повернулся к администраторше. «Сашенька, сейчас тут к вам толпа набежит. Вы бы не могли организовать нам с Анастасией Юрьевной что-нибудь горячего поесть по-быстрому. А то, если я в номер завалюсь, то усну точно, не дотяну до обеда». «Сейчас все организуем», — доверительно пообещала ему администратор и предложила. «Вы дайте Светлане свой паспорт, она оформит вас сама. А когда будете возвращаться из ресторана, она вам его вернет. Так будет быстрее». Вольский кивнул. «Ну что, Настасья Юрьевна?» — развернулся к ней Максим Романович, положив локоть на деревянную столешницу стойки. «Идемте, поедим. А вещи ребята отнесут к нам в номера». «Идемте, Максим Романович», — согласилась с приглашением Настя. Александра Николаевна, кивком пригласив их следовать за ней, поспешила в сторону ресторана. На перекусить по-быстрому им принесли обжигающую бесподобную рыбную солянку, а на второе — гречневую кашу какого-то секретного местного рецепта с овощами и сушеными ягодами, нечто непередаваемое по вкусу, кисло-сладко-пряное. И сопровождал это изобилие пухлый фарфоровый чайничек травяного напитка, разумеется, из местных каких-то там трав с добавлением меда и ягод. Потрясающий напиток. Насте очень нравился, и она неизменно заказывала его все 3 дня, что прожила в гостинице. Они коротко пожелали друг другу приятного аппетита и принялись за еду. Первые несколько минут оба полностью отдались этому приятному процессу, сосредоточившись исключительно на нем. Настя, только когда принесли солянку, и она уловила ее великолепный аромат, поняла, что проголодалась, вспомнив, что позавтракала фруктовым смузи и вот этим самым горячим травяным напитком перед отъездом из гостиницы. А времени прошло уже немало. Солянка была совершенно потрясающей, и Настёна с удовольствием слупила большую часть порции, не отвлекаясь ни на что вокруг, и лишь тогда перевела дух. Оторвав взгляд от тарелки, она посмотрела на соседа по столу, с аппетитом доедавшего свою порцию и чуть ли не урчавшего от удовольствия. И то ли ресторанное освещение так легло на его лицо, то ли что-то переключилось в сознании самой Насти, но именно в этот момент она словно увидела его впервые и только сейчас в полной мере разглядела, насколько действительно он устал. Даже не так. Устал — слишком мягкое определение для той печати измученности, которая лежала на его лице. Не то чтобы он держался из последних сил и вот-вот упадет, потеряв сознание от предельной нагрузки. Нет, в этом мужчине чувствовался серьезный запас силы и воли, способный на пугающе многое, даже в таком состоянии беспредельной усталости. Но было совершенно ясно, что измотан человек основательно. Темные круги вокруг покрасневших от недосыпа глаз, углубившиеся морщины, пожелтевшие от перегрузок виски, поседевший цвет лица. Тогда в аэропорту Насте показалось, что у него пеги цвет волос. На самом деле темно-русый, прореженный седыми нитями. А стрижка хоть и короткая, но все же не солдатский ежик. «Максим Романович, что у вас случилось? Почему вы не спали двое суток?» С искренним участием поинтересовалась она. Спросила, не успев сообразить, а надо ли вообще что-то спрашивать, и можно ли. «Может, это что-то сильное и глубоко личное, и всякое такое прочее, куда посторонним людям лезть не следует?» Нет, она, конечно, сообразила все эти верные резоны, но уже после того, как спросила, и даже про свою воспитанность вспомнила, отчего и покраснела слегка. Он отставил пустую тарелку из-под солянки в сторону, притянул к себе глиняную тарелку с кашей и только тогда поднял на Настю глаза. «Да, ЧП районного масштаба», — принялся объяснять он, не забывая, тем не менее, про еду. «Так получилось, что я, отработав свою смену, сдав все дела заместителю, собрал вещи и приехал на аэродром посидеть со свободными от смены коллегами перед вылетом, отметить мой отпуск. В нашем кафе потрясающая повариха готовит». Он закатил глаза, выказывая высшую форму восхищения, после чего заел похвалу парочкой увесистых ложек с кашей. Разумеется, кроме пива в продаже спиртного нет, но для начальства. Он слабо улыбнулся, посмотрел на Настю и уточнил особым тоном, как перед проверяющей комиссией. «Для свободного от работы и отпускного начальства нужное найдется». Вот пока нам девочки накрывали в моем кабинете, пришло сообщение о пропаже двух подростков в лесотундре. Пацаны решили посидеть на природе. Разумеется, с пивком и куревом, но и про костер не забыли, что-то там на нем готовили и грелись заодно. Сами видите, зима в этом году затяжная, снежная, и хоть уже середина мая, а еще снег не сошел. Уж в лесу-то точно. Но парни все местные, якуты, не идиоты, и реалии понимают четко. Да какие-то у них там разборки возникли на пустом месте, ну и решили подростковой удалью потрясти. Уж о чем они там поспорили и на какое слабо друг друга завели, не знаю. Да только пятеро пацанов вышли из леса домой, а двое зависли. Уже приятно насытившийся, разомлевший от горячей еды, неспешно доедавший кашу, он налил себе чашку настоя из чайника, взял ее в руку и, откинувшись на спинку стула, посмотрел внимательно на Настю. И спросил: «Вы же не сибирячка?» «Нет», — призналась она, не сделав и попытки что-то объяснить. «Саша сказала, что вы из Новосибирска», — уточнил он и отхлебнул напитка из чашки с видом кота, подобревшего после поедания миски сливок. «Да», — кивнула она, подтверждая информацию. «Оттуда, только я там недавно живу». И перевела ускользающий разговор в прежнее русло. «И что с теми ребятами?» Он снова наклонился к тарелке, несколькими быстрыми движениями доел оставшуюся кашу, отодвинул тарелку в сторону, отхлебнул напиток и продолжил свое повествование. «Раз вы недолго в Сибири, то, наверное, не очень разбираетесь в особенностях и специфике жизни и существования на севере. Попасть в заснеженный лес без специальной подготовки и знаний, без правильной одежды, без возможности развести костер и обогреться — это верная погибель. И это знают все, от младенцев до стариков. И с природой здесь обращаются исключительно на «вы». Парней хватились практически сразу, вызвали МЧС. тут же прибыли волонтеры со всего района. Да и весь их поселок в добровольцы с копом пошли. И, разумеется, наши вертолеты призвали. Вот и летали почти сутки по обозначенному кругу. И ночью летали, оповещали из громкоговорителей, куда выходить. МЧСники подогнали в несколько точек по радиусу поиска свои грузовики с генераторами, подключили мощные прожекторы, лучи от них видны за несколько километров. Костры жгли по тому же периметру. У экипажей моих плановые работы и свои серьезные летные задания имелись. Пришлось ребят подменять. «Вот вы и подменяли», — кивнула она понимающе. «Мальчиков нашли?» «Нашли», — покивал он, и по всему было видать, что его совсем разморило от тепла и сытой горячей вкусной еды. Они и сами практически вышли, как раз вот благодаря объявлениям с вертолетов и ориентируясь по тем самым прожекторам. Вообще, молодцы пацаны. Глупости не наделали. Кроме, разумеется, той, что потерялись, но в основном действовали правильно. Не засиживались, постоянно двигались, применяли некоторые старинные охотничьи хитрости и знания, как выжить в лесу, помогали и поддерживали друг друга. Нашли их еле живыми, но они упорно продолжали двигаться. Молодцы. Ну а мы вернулись на свой аэродром, сдали машины. Утро раннее, кафе закрыто. Так мы у старшего механика нашего в закутке в ангаре собрались и чем было отметили спасение мальчишек и, наконец-таки, мой отпуск. А была только настойка на морожке. И на закуску консервированные ананасы. И тут выясняется, что циклон стремительно идет, и аэропорт наш закрывают. Мы посмотрели по динамике циклона, куда и с какой скоростью он движется. Позвонили сюда Петровичу, он говорит, открыто пока все, летаем. Ну и мои мужики решили закинуть меня сюда, чтобы я мог улететь на последнем рейсе, который выпустят. Да уж, тусклым ваш образ жизни не назовешь, Максим Романович. Такая насыщенная событиями жизнь. Не удержалась от легкой иронии Настя. Обыкновенная Настя, не романтизируйте. Остудил он ее восторженность. Допил чай, поставил чашку на блюдце и с силой потер ладонями лицо, словно пытаясь снять с него накопившуюся усталость. «Пойду я», — замученным, неожиданно чуть захрипевшим голосом сказал он и пожаловался. «Что-то меня совсем рубит». Разморило от еды горячей да в тепле. И повторился. «Пойду посплю». Поднялся из-за стола, достал портмоне из заднего кармана брюк, вытащил из него несколько купюр, засунул под пустую тарелку от каши, посмотрел строго на Настю и произнес наставительно. «Вы только не намыливайтесь гулять по городу. Опасно это при таком ветре. И вообще никуда не пропадайте. Посплю и продолжим нашу беседу». Ничего она ему на это не сказала. Подумать подумала, а отвечать не стала. Лишь кивнула неопределенно, вроде как и соглашаясь. И смотрела на него, пока он шел между столиков к выходу из ресторана. Настасья вздохнула, словно многоопытная старушка, прожившая долгую жизнь. Чего смотреть-то зря? Ну, мужик северный, героический, как утверждал его друг, начальник местного аэропорта. А они тут все сплошь и рядом героические, раз вообще здесь живут и так работают, как этот Вольский. Да вообще-то она не про него вздыхает, а о своем, о девичьем, о том, что она-то все как-то мимо всяких мужчин, хоть героических, хоть не очень, не до них, и вся в работе любимой, да и вообще. И о бытовом, в том смысле, что застряла здесь. И, между прочим, очень тревожная ситуация складывается с ее главной заботой. Стихия-то грозит разбушеваться не на шутку. Вон как уже подвывать начинает. Совсем не мирно тихо. Ох, что будет там. Точно буран какой-нибудь страшный. А рожа у этого Вольского все равно бандитская. Хоть он и герой прям геройский, спасающий детей. Вот почему в природе людской все так неладно? Вроде и человек какой хороший. Прямо эталон, а на вид — браток братком, и повадки у него соответствующие. Вот как глянет из-под лобья, хоть беги. От непонятных мыслей о природе человеческих несуразностей ее отвлек подошедший официант, поинтересовавшийся, будет ли она еще что-то заказывать. «А буду», — решила Настена. Наелась она до отвала, но идти в номер не спешила. Решила еще отварчику знатного попить, а к нему — маленький кусочек яблочного штруделя, который тут готовили восхитительно. И порцию можно было выбрать от стандартной до мини Или Макси. Совсем маленький. Мини. Один. Чуть-чуть. Официант, понимающе улыбнулся и плавно удалился, прихватив с собой купюры из-под тарелки и использованную посуду. А Настя осмотрелась вокруг. И подивилась. Оказалось, что в ресторане уже набралось довольно много посетителей, а она и не заметила, увлеченная беседой с Максимом Романовичем и размышлениями о несправедливостях жизни. В этот момент двери в ресторан открылись, пропуская нового постояльца отеля. Очень импозантного, практически сокрушительно привлекательного статного высокого мужчину на вид лет 45. От нечего делать и от врожденного познавательного интереса к событиям, обстоятельствам и людям Настасья принялась его рассматривать. Мужчина такой, из разряда обеспеченных, влюбленных в себя до головокружения, соответствующей манерой держаться и преподносить себя, с атрибутами всей этой обеспеченности, определенной одеждой, едой, женщинами. Нет, не так. Такие себя всегда несут. Вот так будет правильней. Интересный типаж. Интересный типаж тем временем прошел через зал к свободному столику рядом с тем, за которым сидела Настя. И чуть обозначив головой намек на приветливый поклон в ее сторону, устроился в кресле, оказавшись метрах в двух от Настасьи, да еще и в очень выгодном ракурсе для ее наблюдения. Вот бы кому в герои эпические, так этому. Прямо хоть картины пиши. Фактурный такой типаж, фигуристый. Спина дворянски ровная, симметричное лицо на красавца голливудского, пожалуй, что все же не тянет, но, безусловно, весьма хорош. Эдакий аристократизм, отягощенный прекрасной внешностью. Черные смоляные волосы средней длины уложены в прическу из серии «Благородная естественность» и блестят. Для ухода за ними явно используют дорогие средства. Строгие очки в тонкой золотой оправе с чуть затемненными линзами придают утонченности и загадочности облику. А идеально выбритая и обихоженная небольшая бородка-испаньолка скрывает чуть пухловатые щеки, слегка выпирающие нижнюю губу и немного широковатые ноздри. Настасья обратила внимание на кое-какие странные детали в его лице, но отнесла их насчет чрезмерно серьезного и трепетного отношения мужчины к своей внешности. Дорогой костюм, белоснежная рубашка с галстуком, очень дорогие туфли, часы известной марки на руке и тонкий запах престижного и несусветно дорогого парфюма завершали образ богатого, изысканного джентльмена. Стиль — деловая роскошь, бьющая в глаза. Но точно на картину. С таких типажей можно писать и утро графского семейства в любимом имении в Ницце, или маршала советской армии, обсуждающего с генсеком план наступления. Настя поджала губки, чтобы не хихикнуть откровенно, в очередной раз подивившись своему разбушевавшемуся не на шутку воображению, и даже отвернулась к окну, чтобы мужчина случайно не подумал, что она иронизирует над ним. Над ним, конечно, но ему-то об этом совершенно незачем догадываться. Справившись с приступом смешливого сарказма, она снова повернула голову и посмотрела на незнакомца, от столика которого в этот момент отходил официант, принявший у него заказ. «Вы тоже жертва стихии?» — спросил мужчина с легкой иронией. Голос у него оказался низкий, эдакий насыщенный баритон, и говорил он неспешно, с расстановкой, словно взвешивал и оценивал каждое произнесенное слово. «К сожалению, да», — подтвердила его предположение Настя. «А знаете», — добавив в голос чуть большей бодрости, доверительно поделился он с ней, «я даже рад такому обстоятельству», — и пояснил. «Неделя выдалась напряженная. Сплошные встречи, переговоры, перелеты, переезды. Хоть высплюсь за эти сутки, отдохну и приду в нормальный режим». «В какой сфере деятельности вы трудитесь?» — спросила Настя, по всем канонам подобного рода беседы при случайном знакомстве. «Если не секрет, конечно», — тут же поправилась она. «Да какой там секрет, милая девушка?» — отмахнулся мужчина. Подошел официант с подносом, и они оба замолчали, пережидая, пока тот выставит на стол перед незнакомцем чашечку эспрессо, а перед Настей — чайничек с отваром и тот самый штрудель, на который она соблазнилась вопреки благоразумию. Порция мини. «Разрешите представиться?» Сделав маленький глоток кофе, сказал незнакомец. «Кипрелов Эдуард Олегович. Отружусь я в строительном бизнесе». Так и сказал. Тружусь. Видимо, гордясь этим обстоятельством и всячески его подчеркивая. И назвал наименование незнакомой Насте европейской фирмы, пояснив, что она, то бишь фирма эта, производит современные строительные материалы высочайшего класса по новейшим технологиям и чуть ли не космическим разработкам. В Якутию же он прилетел как топ-менеджер фирмы, подписывать договора на поставки их продукции на ведущие масштабные объекты как государственных строек, так и частных, и спросил: «Вы слышали о тех грандиозных стройках и проектах, которые осуществляются сейчас под руководством государства и личного патроната президента в республике?» «Слышала», — с сомнением признала Настя. «Я так понимаю, что это далеко от рода вашей деятельности», — снисходительно улыбнулся он ей и спросил о другом. «Простите, как можно к вам обращаться, милая девушка?» «Милая девушка, тоже очень приятно», — улыбнулась она ему. «А зовут меня Анастасия. И да, вы правы, моя область деятельности очень далека от каких-либо строек. Но дальше развивать тему своего трудоустройства не стала. Она вообще не любила распространяться о своей работе. По разным причинам. Поэтому и предпочла перевести стрелки разговора на Эдуарда Олеговича. Помни золотое правило. Люди очень любят поговорить о себе и поделиться своими рассуждениями о жизни. И если хочешь отвлечь их внимание от иного предмета обсуждения, горячо поинтересуйся их делами». «И что, вашу продукцию оценили? Договора-то вам удалось подписать до этого природного коллапса?» Махнула она рукой в сторону окна. «Ну, разумеется», — чуть снисходительно уверил он. Сделал еще один маленький глоток кофе, медленным выверенным движением, за которым она непроизвольно проследила взглядом. Опустил чашечку на блюдце. «Извините, Анастасия», — поднялся с места Эдуард Олегович. «Я бы с удовольствием задержался и пообщался с вами еще, но, признаться, ужасно вымотался. Поэтому пойду в номер отдыхать», — и заметил. «Впрочем, это же не последняя наша встреча. Мы же находимся в одной гостинице и задержимся тут на какое-то время. Еще увидимся. За ужином, например». «Непременно», — кивнула она. «Тогда до встречи», — откланялся он и двинулся к выходу. «Еще один спать отправился», — мысленно усмехнулась Настя, провожая взглядом его удаляющуюся идеально ровную спину. «Какой-то немного странный человек. Что-то в нем не могла сформулировать свое ощущение от этого Эдуарда Олеговича она. Он очень чинно вышагивал по залу к дверям, а она смотрела ему вслед и вдруг странно так подумала. Бесполезно красивый искусственный человек. Будет интересно с ним еще побеседовать и присмотреться. Разгадать, что ей в нем не понравилось и показалось странным. Но бог с ними со всеми. И она вернулась к своему штруделю. Вот кому она уделила самое пристальное свое внимание и удостоила всяческого почтения. Штрудель она ела неторопливо, смакуя каждый кусочек, эстетически наслаждаясь. И настой ягодно-травяной также неторопливо выпила, разглядывая людей в зале и периодически посматривая за окно на разгулявшуюся стихию. В состоянии приятной сытости, из разряда той, что уже на грани объедания, Настя попыталась расплатиться с официантом, но тот уверил ее, что Максим Романович уже за все расплатился сполна. Спорить с официантом она не стала, резонно рассудив, что он-то тут ни при чем, но дала себе обещание серьезно побеседовать с самим господином Вольским. Выходя из ресторана, Настя настолько неожиданно столкнулась с энергичным, торопливым молодым человеком, что чуть не получила по лбу створкой двери. «Ох, извините!» — почти радостно воскликнул тот. «Извиняю», — улыбнулась ему Настя. «Я это...» — весь в движении, улыбаясь, принялся спешно оправдываться мужчина. «Все же скорее мужчина, а не парень», — присмотрелась она к нему. При более пристальном взгляде стало понятно, что тому явно не 20 лет, а так прилично за 30. Но стройная, подвижная спортивная фигура, улыбчивость и манера держаться, да и общий внешний вид замечательно его молодили. «Завис в блоге и чатясь», — сообщил он с очаровательной улыбкой, «понял, что есть хочу сырого аж поджимает, а мне скоро инфу очередную сдавать. Вот и рванул. А тут, говорят, метель какая-то, конец света, и народу понаехало в гостиничку. Я за окно посмотрел, и действительно жуть. «Метель есть, людей понаехало, все верно», — усмехнулась Настя. «Игорь, если что», — представился он ей. «А в нете я Гарик Тропа. Слышали наверняка, блог у меня свой. Ну, лады, я пошел откушаю», — и, кивнув еще разок, поспешил в ресторан. А Настя задумчиво посмотрела ему вслед. Для мужчины в районе 35 все эти «чатится», «неты», «откушаю» звучат как-то не очень соразмерно возрасту. Но каждому свое. Кто как хочет, так и самовыражается. И этот какой-то странный. «Да что такое? Понабралось тут непонятных людей полгостиницы», — ворчала она про себя, поднимаясь в номер по лестнице, игнорируя лифт. «Какой там лифт? Всего 4 этажа в здании, а ее номер на 3-м. Ножками-ножками утверждают, что двигаться ужас как полезно, а она налопалась. Как тюлень в зоопарке на дармовщине», — попеняла она себе, продолжая ворчать и уже входя в номер. Первым делом Настёна стала обзванивать своих добровольных помощников, которых в шутку называла агентами, начав, разумеется, с Валерии Яковлевны, после подробного разговора с которой обзвонила и другие города. Долго разговаривала с начальником станции в Якутске, потом отрапортовала родному начальству в Новосибирске. А в самом конце телефонного марафона позвонила Захаровне, оповестив о задержке и успокоив горячими заверениями, что с ней все в полном порядке, и питается она лучше некуда, и тепло одевается к тому же. Отложив нагревшийся от затянувшихся разговоров смартфон, Настёна встала, потянулась всем телом и подошла к окну, посмотреть, что там снаружи творится. Темень от закрывавших все небо черных туч создавала какое-то фантасмагорическое ощущение нереальности. Тонко завывал призрачными стонами ветер. Снежные хлопья, словно во взбесившемся миксере, хаотически метались в разных направлениях. То почти параллельно земле, то пикируя круто вниз, ударяя в стекла окна и взмывая вверх. Ух, завораживающе, жутко, страшно и красиво. Ладно, променад по окрестностям, очевидно, отменяется, но Настасье всегда есть чем заняться. Например, пользуясь задержкой, надо бы написать отчет по командировке и закончить статью для журнала. Вот это обязательно и очень важно. Уже и сроки поджимают, и Верочка, ответственный редактор, звонила позавчера и просила сдать побыстрей. Значит, статья в первую очередь, потом отчет, решила Настя. И принялась обустраивать себе место для работы. А потому что все не просто так у нее. Села где ни попадя, бухнула ноутбук на колени и вперед. Строчи не хочу, какие трудности. А такие. Анастасия была девушкой сосредоточенной, упорной, в работе до щепетильности и педантичности внимательной к мелочам и любила в делах определенный порядок и размеренность. За ноутбуком она работала только сидя за столом, проведя предварительное обустройство своего рабочего места. Справа под рукой раскладывала в определенной последовательности графики, анализы, показатели, статьи и материалы, вычитанные заранее, с выделенными цветными маркерами, необходимыми местами в тексте. Выше документов на столе были разложены ручки и маркеры. Слева от ноутбука были чистые листы, на случай, если понадобится делать какие-то записи. Например, занести необходимую информацию из интернета или запечатлеть пришедшую по ходу работы мысль. За идеально ровной стопкой чистых листов лежал ее органайзер с внесенными в него важными краткими замечаниями, которые могут понадобиться. И совсем уж в отдалении за поднятой крышкой ноутбука ставился маленький электронный будильничек, чтобы невозможно было сразу нажать на него, выключить и забыть, что вообще звонил. А пришлось-таки отвлечься, потянуться, достать его и за это время успеть волевым решением оторвать себя от работы. Скажем, чтобы встать, размяться, или, например, пообедать, или поужинать, или спать отправиться, смотря по времени суток и задачам. Все разложила, проверила, пододвинула кресло к столу. Вот теперь можно и работать. И все. На этом моменте Анастасия Юрьевна полностью отключалась от окружающей ее действительности, целиком погружаясь и сосредотачиваясь на том, чем занималась. И это надолго. Будильничек прервал мысль Настасьи, и поспевающая за мыслью щелканье клавиш под быстрыми пальцами, сообщив, что пора бы поужинать. «А что?» — подумала она, заводя руки за спину и потягиваясь всем затекшим от долгого сидения телом. «Может, и ужин». И весьма неожиданно представила она вдруг летчика-вертолетчика Вольского Максима Романовича. И отчего-то стало весело и тепло. Надо бы с ним разъяснительную работу провести, напомнила она себе вслух. А то повадился платить за девушку, не спросив разрешения, и пригрозила пальчиком невидимому героическому летчику. А девушка против. А следом за его весьма оригинальным образом, ярко и четко возникшим в памяти, вспомнился ей и импозантный Эдуард Олегович, энергичный Гарик Тропа. Кстати, она же хотела поинтересоваться фирмой, в которой достойно трудится Эдуард Великолепный, как она его про себя сразу обозвала. И Настасья быстренько влезла в поисковик. Фирма такая имелась в наличии и на самом деле вполне себе солидная, судя по сайту и рекламе, и вся такая европейская. И про новейшие технологии, и космические разработки, или наоборот, разработки и технологии, неважно. Но тоже верно. «Ну и хорошо», — сказала она себе, порадовавшись за удачное трудоустройство неординарного Эдуарда. В ресторане ни одного из вспомнившихся Настасьи мужчин не было. Зато имелись иные не менее интересные и колоритные личности. Группа из 5 человек сразу же привлекла к себе невольное внимание. Трое мужчин и 2 женщины расположились за столиком в дальнем углу ресторана и о чем-то довольно горячо спорили, демонстрируя друг другу какие-то бумаги. Так что непонятно было, собрание у них здесь производственное какое или все-таки ужин. Еще одна группа уже из 7 мужчин заняла 2 столика в самом центре ресторана, придвинув их поближе друг к другу. Мужички явно настраивались на долгие посиделки под горячительные напитки. Громко шутили, смеялись хором над своими шутками, уже достигнув состояния радостной раскрепощенности. Но, судя по количеству выставленного на столе спиртного, с хорошей динамикой, обещавшей в конце полную потерю ориентиров. Большинство же гостей ресторана спокойно ужинали, общались и вели тихие застольные беседы. И она тоже влилась в ряды этого большинства, быстро сделав заказ подошедшему официанту и с удовольствием принялась за еду, продолжая вести свои интересные наблюдения. А вот парочка за столом недалеко от того, за которым устроилась Настя в одиночестве, удивила настолько, что она почти беспардонно принялась их рассматривать с большим познавательным интересом. Настя была уверена, что такой типаж, как эта женщина, давным-давно не существует в природе. Сам собой растворившись в новых модных веяниях еще в годах этак 90-х. А нет, оказалось, есть еще яркие индивидуумы, неубиваемые никаким давлением модных тенденций. Высокая, крупная, но не толстая, такая сбитая, крепенькая дама, неопределенных после 35 лет, мягко скажем так, девушка явно пожившая, с низким декольте, на платье с леопардовым принтом в облипочку, плотно затянувшим тело в нечто до состояния колбасы-вязанка, с выпирающими из сетки бочками, с весьма ярким и тяжелым макияжем, своеобразной специфической прически, длинные блондинистые до желтизны волосы, ниже лопаток в мелких спиральках химической завивки типа вермишели доширак. Полную законченность образу придавали массивные золотые украшения, развешанные по всему фасаду. Да, красота! Насте очень понравилось. И тетка такая живая, удалая, явно заводная по характеру, хохочет, откидывая голову назад, над всеми подряд шутками, сидящего с ней за столом и явно заигрывающего от всей своей мужской лихости кавалера. Кстати, кавалер тоже весьма колоритен. Типаж супер. Мужичок около 40, молодящийся и понтующийся в прикиде а-ля «поход любой сложности и назначения». Брюки типа милитари со множеством карманов, рыжие ботинки с высокими бортами, белоснежная футболка и поверх нее жилет со всякими карманами-приспособлениями для охоты и рыбалки. Эдакий бывалый человек леса, охотник. И при всей этой экипировке все на месте. Явно наметившийся животик, тяжеловатый задок и прическа в стиле Василиса атомного апокалипсиса. В том смысле, что Василиса краса – длинная коса. Это когда имеется лысина, обрамленная остатками длинных волос, схваченных резинкой в жиденький хвостик. Им было хорошо и интересно вместе. Они явно только недавно познакомились и полностью погрузились в завлекательные межполовые игры. Строили глазки друг другу, шутили, хохотали и были более чем довольны происходящим, выпивали под это дело и закусывали. И слава богу, и все им в помощь. И в конце концов, как сказал Жванецкий, каждый мужчина носит в себе чье-то счастье. Может, вот этот конкретный Василис носит в себе счастье именно этой крупной дамы. И Настя, почувствовав неожиданное смущение и неудобство душевное, пожурила себя за скепсис и иронию, с которой рассматривала их, и мысленно раздавала оценки, подбирала эпитеты, люди как люди. Вот такие, вполне возможно, даже очень замечательные. Просто ей всегда было интересно наблюдать за людьми, за их поведением, манерами, жестами, оправдывалась она, испытывая легкое чувство вины. Тут из компании мужиков в центре ресторана поднялся один и под громкие подбадривающие выкрики друзей направился в ее сторону. «Делегат», — поняла Настасья и вся подобралась. Вот совершенно точно было понятно, что идет он конкретно к ней, и она даже знала зачем. Впрочем, второе было настолько очевидным, что гадать и не приходилось. «Девушка», оперевшись о спинку соседнего стула и обдав ее стойким запахом спиртного, подкрепленного закуской, в состав которой явно входил чеснок, обратился он к ней с заигрывающими интонациями в голосе. «Присоединяйтесь к нашей компании. Мы хорошие ребята и вас не обидим. А то смотрим, сидит такая красавица и в одиночестве». Мужик был фигуристый, поджарый и даже где-то интересный внешне. Лет за 40 и явно непростой работяга. Что-то начальственное в нем считывалось однозначно. «Благодарю вас», — заулыбалась ему самым радостным образом Настасья и сделала расстроенное лицо. «Но, к сожалению, у меня срочная работа, и я вынуждена вам отказать». «Какая работа, милая девушка?» — возмутился мужик. «Метель, самолеты не летают, мы все здесь застряли». «Как вас зовут?» — добросердечно спросила Настя, перебив его. «Константин». «А по батюшке?» «Ох, даже испугался тот. Давайте без батюшки». «Хорошо, без батюшки», — приняла Настя. «Константин, вы ведь понимаете, что такое работа, которая приносит единственный доход? Вот у меня такая. И если я ее не сделаю, то потеряю очень много денег, так что, извините, но вынуждена отказаться от вашего предложения». И развела руками, выражая безнадежную покорность перед натиском обстоятельств. «Пойду, засяду за компьютер». Поднялась с места, кивнула ему, прощаясь, и, стараясь не спешить, двинулась в сторону выхода из ресторана. Настя никогда не хамила таким вот подкатывающим кавалером. По печальному опыту своей хорошей знакомой, зная, что это может быть сильно небезопасно и иметь очень неприятные последствия. Особенно, когда мужчина под градусом, да еще и на виду компании выпивших не меньше него друзей, делегирующих его показать свою удаль и подбадривающих добровольца с места. «Ладно, перекусили, и на самом деле пора возвращаться к работе», размышляла она, расплачиваясь с официантом, которого остановила по пути к выходу из ресторана. Вскоре она настолько погрузилась в работу, что несколько часов пролетели совершенно незамеченными, и о том, что пора бы уже иметь совесть перед собственным организмом и спать-почевать, ей напомнил будильничек ровно в полночь. И сразу обнаружилось, как сильно она устала и спать хочет ужасно. И, поругивая себя за то, что не выставила время на будильнике хотя бы часов на 10, Настя поплелась умываться. А перед сном глянула в оконце и обомлела. Задувала там всерьез, крутила, вертела снежными вихрями так, что рамы потрескивали от напора. «Ужас какой-то!» Почти восхитилась Настя и, быстренько забравшись в кровать под теплое одеяло, практически сразу уснула. Под утро Вольскому приснилось что-то удивительно приятное, постепенно превращающееся в горячо эротическое, тревожащее, будоражащее и вызывающее острое желание. Он и проснулся, продолжая испытывать это приятное, горячее желание, и подивился своей живости, обнаружив стойкую утреннюю эрекцию. «Ну вот и здрасте. Отдохнул так отдохнул, ничего не скажешь». Собственно, чтобы успокоиться, вариантов имелось два. Контрастный душ или известный от начала времен мужской способ. Имелся еще и третий, куда как более приятный, первых двух. Женщина в постели. Но за неимением таковой в данный момент приходилось выбирать из реально возможных. Он выбрал душ, стоял под контрастными горячо-холодными хлесткими струями воды и думал о девушке Насте. И улыбался своим мыслям и воспоминаниям. Он заприметил ее сразу, когда она, осторожненько ступая и везя за собой стильный небольшой чемоданчик на колесах, пробиралась между рядов кресел в его сторону, старательно обходя багаж, наваленный в проходе, людей, чьи-то вытянутые вперед ноги, детей, играющих тут же, невысокая, стройная, но не худышка, длинные светло-русые волосы пшеничного цвета, собранные в хвост, в распахнутой тонкой дубленочке, ниже колен, подбитой серым мехом, в сапожках на низком каблуке, и, что особенно его поразило, в платье. Сейчас встретить женщину не в джинсах или брюках — большая редкость. А чтобы еще и в дороге, переезды, перелеты, так и вовсе чудо из чудес. А вот эта девушка была в симпатичном платье серо-синих оттенков. Почему-то он сразу понял, что направляется она именно к нему, нацелясь на свободное кресло рядом. И поглядывал с удовольствием на девушку, прячась в поднятом воротнике и маскируясь под спящего пассажира. Смотрел на нее и думал: «Какая девочка! Ах ты ж, Господи, какая девочка!» Вблизи она оказалась еще лучше, чем издалека, но толком рассмотреть ее все никак не удавалось. Приходилось изображать глубокий сон. Максим мысленно похохатывал, стараясь ничем не выдать своего веселья, наблюдая и слушая, как она стаскивает его багаж с сиденья, и чуть не выдал себя окончательно, еле сдержавшись, чтобы не рассмеяться в голос, когда она, тихонько сопя от усердия, толкала его баул ножкой от себя подальше. Нет, ну просто замечательная девушка. Он сразу понял и определил, что непременно приударит за ней. И всерьез так приударит, и поухаживает со значением. И, скорее всего, времени для этого у него будет предостаточно, потому как ему лично было абсолютно очевидно, что уже никто никуда сегодня из этого аэропорта не полетит. А когда он проснулся и смог разглядеть ее детально и подробно, то словно хороший такой хук в солнечное сплетение получил. И сердце ёкнуло, стукнуло, и что-то такое с ним сделалось непонятное. У нее была гладкая, бархатистая кожа лица, немного курносый носик, упрямый круглый подбородочек, и она глядела на него темно-синими какими-то васильковыми глазами, в которых первый невольный испуг от его пробуждения и словесного нахрапа сменился вдруг смешливыми искорками и задором. Вот точно, именно девчоночьим, неподдельным, настоящим озорным задором. А потом она запрокинула голову и рассмеялась. Душ здорово взбодрил. Вот и хорошо, а то он как груздь соленый, был в расслабленно-дурном состоянии, которое наступает, когда сильно переспишь. А он и переспал. Проснулся вчера вечером около 9. Ужинать уже поздно, хотя можно было бы заказать что-то в номер. Да и в ресторан спуститься. Но чувствовал он себя помятым, вялым, немытым и все еще сонливым и уставшим. Да и есть не хотелось. Первым делом подумал было пойти к Насте. А если она не в номере, то найти в гостинице. Но сразу же отмел эту идею. В таком помятом состоянии какие девушки? Только позориться и зевать. Послонялся по номеру с полчасика, включил телевизор, тупо посмотрел, так и не поняв, что смотрит, выключил и завалился снова в кровать, досыпать уж до упора. После душа было долгое неторопливое бритье, не мешавшее ему тихо плавиться в приятных воспоминаниях про первую встречу и знакомство с Анастасией Юрьевной. Ну что, пора будить девушку Анастасию и приступать уже к плану всестороннего ухаживания.